Константин Леонтьев, эстет. В 1992 году я волею судеб оказался в Черногории. Когда мы въехали в ее древнюю горную столицу Цетинье, фактически горную деревню, над нею висел Леонтьевский дымок. Печи топились какими-то горными дровами, а может, топили выкорченными старыми стволами фруктовых деревьев, вишен или слив. Такой был терпкий фруктовый дым. О, дымок мой, дымок мой, дымок, над серыми садами зимы. Написал некогда, лет за 120 до моего прибытия в Черногорию, Константин Леонтьев. Он служил в российском консульстве недалеко от Цетинье, в Адрианополе, там же, на Балканах. Приехав в Цетинье из Титовграда, я не вспоминал Леонтьева вовсе. Поездка моя никак не была связана с ним. Но, вдохнув цетиньский дымок, я узнал его. Это дымок Балкан, учуянный впервые Леонтьевым. Константин Леонтьев – один из немногих, так сказать, шампанских гением, в общем-то, удручающе тяжеловесной русской литературе. Молодым доктором-офицером он участвовал в Крымской войне, подобно Льву Толстому. Затем был дипломатом, провел на Балканах более десятка лет. Обожал турок, презирал и не любил европейцев, ударил французского консула кнутом. Турок любил за их нецивилизованность, живописность костюмов, оригинальность характера. Написал гениальное эссе «Средний европеец как орудие всемирного уничтожения» и эссе «Византия и славяне». В «Среднем европейце» сумел увидеть настоящую и будущую опасность человеку от буржуа-обывателя. Неужели Александр в каком-нибудь крылатом шлеме переходил граник, Цезарь Рубикон? Поэты писали, герои умирали, чтобы буржуа в своем кургузом пиджачке благодушествовал бы, возмущался Леонтьев. Дворянин, эстет, он предпочитал варваров-турок в шароварах, чалме и при ятагане. Собрату-дипломату, только что приехавшему на службу, он советовал завести юную любовницу-гречанку или албанку и сходить в бани прежде всего. Тогда он узнает Восток. Романы ему не удавались. Но русский Оскар Уайльд, Константин Леонтьев, великолепен в своих статьях и афоризмах. Искусство лжи Уайльда и «Средний европеец как орудие всемирного уничтожения» написаны, собственно, на ту же тему. Обоим гениям и обританившемуся ирландцу и русскому предпочтителен эстетический взгляд на мир. Кентавры, птица Рок, Сцилла и Харибда, Александр в крылатом шлеме. Вот мир Уайльда и Леонтьева. Вот какой мир предпочтительнее им. А средний европеец и его кургузая экономика отвратительны обоим. Леонтьев ревновал Россию к Толстому и Достоевскому. Его собственные романы успеха не имели. Зато сегодня Леонтьев все приближается и приближается к русскому читателю. Странный славянофил, в сущности, скорее, мусульманофил Леонтьев, был впереди своего времени во многом. Первый импрессионист в русской литературе, не обсосанный, не банализированный критиками, в отличие от Толстого и Достоевского, Константин Леонтьев ждет читателя во всей своей свежести. Умер он, если не ошибаюсь, около 1891 года, но, несмотря на это, свежесть гарантирована. Леонтьев параллелен и Уайльду, и Ницше. Недаром его иногда называли «русским Ницше». Общая у них основная тема – отвращение к современному европейцу-обывателю. Ницше ненавидел более всего своих компатриотов-немцев, в этом же к ним близок Уайльд. Наш Леонтьев даже несколько опережает двух европейских гениев, родившихся в 1830 или 1831 году. Он ранее сформулировал свои взгляды и умер на десяток лет раньше Уайльда и Ницше. Правда, Ницше уже в 1888 году сошел с ума. В этот же год погиб Ван Гог и последние 12 лет прожил в психиатрической лечебнице. У Леонтьева была своя теория развития нации. Нацию он уподоблял растению. В жизни нации он разделял периоды буйного роста, ясной зрелости, цветущей сложности, вторичного упрощения и гибели. Здесь Леонтьев близко сходится с другим русским прорицателем, родившимся лет за 5 до его смерти и умершим через 30, с Велимиром Хлебниковым, с его досками судьбы. Оба фаталистичны. В периоды ясной зрелости и цветущей сложности создается обычно великая заглавной буквы культура. Скажем, Древняя Греция за какие-нибудь несколько веков своего существования, с 5 по 3 век до нашей эры, дала миру около 500 культовых гениев, полководцев, драматургов, скульпторов, философов, математиков. Впоследствии эту теорию развил Лев Гумилев. Он, конечно, подошел к ней несколько иначе, более по-научному, объясняя вспышки пассионарности наций чуть ли не вспышками на солнце, но суть общая с Леонтьевым, а именно, что жизнь наций детерминирована определенными условиями, что нации рождаются и умирают, как люди и растения, имеют возраст. Военный врач Константин Леонтьев, разумеется, исходил из естествоиспытательских идей своего времени. Он знал и любил естественные науки. Но свое время он значительно опередил. Тогда так не мыслил никто. Ни в России, ни в Америке, ни в Европе. Неудивительно, что общая масса современников относилась к писателю и философу Леонтьеву равнодушно. Его едва знали, в то время как гремели Толстой и Достоевский. Леонтьев с его социальными идеями, с отвращением к европейцам и любовью к варварству, к туркам, с его импрессионизмом, был мало понятен. Граф Толстой был попроще, его романы были попроще, его видение мира, брюхатая Наташа Ростова, Пьер Безухов, тетешкающий ребенка, были свои, близкие. В последние годы жизни, как известно, у Леонтьева появился молодой поклонник, тоже странный писатель, Василий Розанов. Ему нравился Леонтьев реакционер и показной мракобес. Леонтьев предлагал заморозить Россию, дабы остановить процесс надвигающейся революции. Леонтьеву не вняли. Славянофилы считали его чудаком, цари, очевидно, тоже. А зря. Совет был дельный. Россию заморозили уже большевики, и до поры до времени заморозка действовала. Правда, через полсотни лет после революции доморощенные средние европейцы-диссиденты все же явились орудием всемирного уничтожения и своими стенаниями, как христиане Римскую империю, разрушили Великую Советскую империю. Но Леонтьев этого всего уже не видел.